небо навстречу ветру, снова проверяя прочность своих нервов. Ты только верь мне, я буду ждать лета, вдавливая в лужи листья осенние. Мы не изменим мир, и станет холоднее, но надо быть смелее. Где-то на пределе, пока сгорают в огне новые ступени. У твоей ракеты плавят микросхемы. Мы упадем вместе на грешную землю. Высоко здесь смеется полумесяц, где белые полосы на асфальте чертят. Зачем мы это делаем, пока стрелки вертят? Минуты летят, и их съедает серость дни. Это листы, копии на ксероксе, пешка или ферзь. Настраиваю резкость, натягиваю леску. Слова могут резать глубоко по сердцу. Любовь — это инъекция, давай проверим, потратив на это пару лет. Пока тает снег, давай иди на свет. Давай оставим след или станем пеплом. Не удержать и не уйти. Черная молния бьет с высоты. Грешную пыль смоет дождем. Черная молния, ветер и гром. Не удержать и не уйти. Черная я всегда с раннего детства смотрел в небеса. Я понимал, где-то там обитает мечта. Я оставался собой, не меняя лица. Но в этом мире выживают лишь люди с амбициями. Оставался в тени, даря другому славу. Не продавал душу, хотя знал, кто впаривал. Я помогал чужим и не просил спасибо. Я умирал в душе, а люди проходили мимо. Я потерял любовь ошибкой дурака. Я даже и не думал, что жизнь — это игра. Что все так противно, что даже так бывает. Ты отдаешь себя в обратку, нож лишь получая. Возьму тебя за руку и унесу на небо, туда, где светят звезды, мне никогда никто не был. Мы будем в ней смотреть в наш иллюминатор и понимать, что мир — игрушка, иллюминатор. А мы с тобой, малыш, так далеко. И знаешь, мне с тобой как никогда легко. Ты главное не бойся, мы еще вернемся. Пока мы рядом, а остальное будет после. Не удержать и не уйти. Черная молния бьет с высоты. Грешную пыль смоет дождем. Черная молния, ветер и гром. Не удержать и не уйти. Черная черная молния. Центр. Черная молния.